согласно нашим дефинициям, можно и нужно. Понятие византийства, хотя в X веке его так не называли, существовало как стереотип поведения, устойчивость которого обеспечивалась социальными и идеологическими формами, властью Василевса над телами и православного патриарха над душами. И все варяги, славяне, армяне и половцы, попадавшие в столицу империи, легко входили в устоявшийся ритм городской жизни и, говоря языком этнографии, инкорпорировались местным населением. Так, несмотря на текучесть и постоянную смену населения, культурная традиция Византии сохранялась. Наличие большого пассионарного центра цементировало периферийные области, Малую Азию и Балканский полуостров. Благодаря постоянному обмену населения, связь между столицей и фемами, военными округами, как правило, не нарушалась, а империя, защищенная храбрыми славянскими солдатами и способными армянскими офицерами, богатела, жирела и опускалась. В культуре ислама цивилизация – это эпоха тимуридов, сефевидов и великих моголов. В Китае – время династии Юань и Мин. Для древнего переднеазиатского Востока роль умиротворителя принял на себя царь города Аншара Кир. И Ахеменидская империя была фазой цивилизации, то есть угасания страстей и накопления материальных благ. Как видно из краткого, далеко не полного перечня, явление цивилизации в указанном смысле свойственно всем народам, не погибшим до достижения этого возраста. Казалось бы, описанная система должна быть предельно резистентна. Но исторический опыт показывает как раз обратное. Именно цивилизованное царство Навуходоносора пророк Даниил уподобил металлическому колоссу на глиняных ногах, и этот образ сделался классическим. Все перечисленные выше цивилизованные империи пали с потрясающей легкостью под ударами малочисленных и отсталых врагов. Для каждого отдельного случая можно подыскать локальные причины, но, очевидно, есть и что-то общее, лежащее не на поверхности явления, а в причинной глубине. Разберемся. Покорение природы. Как бы ни свирепствовали пассионарии, но в отношении кормящей нас природы торжествующий обыватель явление куда более губительное. В фазе подъема ландшафт старались приспособить к своим потребностям и сохранить для будущих поколений. Природу организовывали. В акматической фазе, когда все убивали друг друга ради чести, славы, богатства, ненависти, злобы, мстительности и других страстей, природой заниматься было некогда. Но когда оказалось, что человекоубийство – дело рискованное, потому что можно получить сдачу и тебя самого могут убить, тогда силы большинства населения направились по линии наименьшего сопротивления, на беззащитную природу. Именно в это время в Европе сложилась теория прогресса, согласно которой природа имеет безграничные возможности, а наше дело их использовать. Было громко объявлено, что человек – царь природы, и он стал брать с нее дань спокойно и планомерно. Особенно преуспели в этом наиболее энергичные европейцы, переехавшие на жительство в Америку. Американские колонисты стали обрабатывать холмы, тогда еще не песчаные, как теперь, а поросшие субтропическим, очень красивым лесом. Холмы Виргинии, Каролины, вплоть до Миссисипи, до Луизианы. Эта местность теперь называется Диксиленд, а была она кусочком рая на земле. Климат там очень жаркий, потому что холодное течение, которое отделяет Гольфстрим от Америки, смягчает зональное воздействие солнца. Ведь это очень южные места. Нью-Йорк там – северный город. Но какому городу у нас по широте он соответствует? Батуми. А поскольку там такой жары, как в Батуми, нет, поэтому там росли великолепные леса, полные дичи. Там индейки водились дикими, потом их приручили и развели в Старом Свете. Там были олени, там можно было жить небольшой легкой охотой, не испытывая боязни, что может возникнуть голод. Индейцы, которые там существовали и которые применились к местным условиям, разводили маис, который тоже вполне обеспечивал их существование. Но когда пришли туда европейцы, то они увидали, что на этих богатых землях, если свести лес, можно сажать хлопок. А хлопок – это белое серебро. Потом везли в Англию, там вырабатывали хлопчатобумажные ткани, которые развозили по всему миру. Это было легкое средство обогащения.